Эпилог. Солидный портфель принял в себя укладку документов и сочно щелкнул язычком кодового замка. Поправив очки нулевки, прикупленные для солидности и возраста, поднялся с начальственного кресла и отеческим взором окинул кабинет. За двумя компьютерами с полной отдачей трудились новые сотрудники, молодые, горячие, преисполненные осознанием ответственности и еще не набравшиеся должного цинизма. Одним словом, вчерашние выпускники престижного местного вуза, закончившие он и с красным дипломом. Пусть без опыта, но профессионалы, коим только и достойно работать на государственной службе в стенах министерства. За 40 тысяч рублей в месяц. В конверте, разумеется. Страна такая. Даже в министерствах случается. Это они восприняли с пониманием. А на свою пока что первую официальную платежную ведомость поглядывали с усмешкой. А я что? Мне части прибыли от майнинга не жалко. Ребята реально умеют работать и полностью закрывают все мои старые обязанности. А новые мне пока не придумали. И, разумеется, в святая святых серверную не лезут. Потому что для этого нужен допуск и стаж. А потом я еще что-нибудь ограничительное для них соображу. Выпрямившись и отряхнув строгий костюм от невидимой пылинки, деловым тоном поведал. Я в администрацию города. После чего и убыл под уважительные кивки, тихонько прикрыв дверь. «Сергей Никитич», — перехватила меня в коридоре Тамара, будто специально ждала. «Что ей тут делать на нашем-то этаже?» «Да?» — спросил я со всей солидностью начальника отдела департамента. «Оклад 7146 рублей. Премия 3,5 должностных оклада. 120% ежемесячной надбавки». «Сергей Никитич, Сережа», — смутилась она, — «мы с Юлей вас хотели пригласить, то есть тебя, как раньше», — робко завершила она, — «как месяц назад». «Тамара Андреевна», — вздохнул я в ответ, — «я начальник отдела, у меня есть невеста, в конце концов». «Понимаю», — выдохнула она, подняв взгляд, — «понимаю и, знаете, уважаю». — добавила она искренне. — Простите? — Вас повысили, вам стало хватать денег, — затараторила она. — В общем, уважаю тех, кто может вовремя завязать. — Тамара Андреевна, вы все неверно поняли, — грустно произнес я, кляня Юльку. Та ничего подруге не рассказала. — Так вы придете? — Нет. — Но как же мы? — взгрустнула она. — Слушайте, вы симпатичные девушки. Я верю, вы обязательно найдете себе парней. «Да где их взять?» Потупилась она, чуть не плача. «Да хоть в моем отделе. Два холостых сотрудника». «Ну, они симпатичные, у них точно девушки есть». «Тамара, у них маги 105 уровня, я точно знаю», — строго произнес я. «Какие девушки?» «А если мы им не понравимся?» Вновь отвела она взгляд в сомнениях. «И мы старше». 104 уровень, Тамара. Они девушек даже за руку после садика не держали. С чем им сравнивать вообще? Вы у них первые будете. Просто, Сергей Никитич, стыдно сказать. Просто мы с Юлей. Вернее, я без Юли не могу. Скромно и еле слышно произнесла она. Ой, а я-то тут при чем? Вас двое, их двое. В чем проблема? Уже отчаявшись и желая побыстрее пойти домой, администрация обойдется без моего внимания. Заторопился я. А дальше ей пусть Юля мозги обратно вставляет. Все равно с ней пойдет советоваться. Думаете? Уверен. Тем более, что в этом случае вам не придется между ними выбирать. И им между вами. Очень удобно. В Швеции практикуются, все довольны. А? Всего наилучшего и мое вам благословение. Сбежал я на лестничный пролет. А вы можете провести им инструктаж? Или провести семинар? Донеслось эхом сверху. Ох уж эта бухгалтерия. Бардак какой-то. У меня, между прочим, семья и стабильные отношения налаживаются. И уже на это воскресенье намечено знакомство с родителями. Пока что моими. Я уже предупредил их, что моя избранница — медик, банкир и офицер полиции. Судя по маминому голосу, рады и одобряют. Только я пока что не уточнил, что это три разных человека. Разберемся. В общем, недосторонних интрижек. Не на этой неделе. Должностную солидность удалось обрести только на выходе. Пиликнула автомобильная сигнализация, отзываясь на брелок со значком «Хонды». Семиместный минивэн дожидался с краю парковки, уже порыкивая в нетерпении двигателем. Проверил зеркала, вырулил с места и уже через каких-то 3 минуты был возле дома. Все же время солидно экономится, да и лакированную обувь в троллейбусе не потопчут. Кивнул бабушкам у скамейки, отметив от чего-то их насупленный вид и ворчание за своей спиной. Вроде запарковался по правилам. Недоуменно повернулся во двор. Все же нормально. Может, по имени стоило называть каждую? С такими мыслями доехал на лифте до своего этажа, где и запнулся на половине шага. Дверь в мою квартиру была приоткрыта. Более того, внутри кто-то был, расхаживая тяжелыми шагами. Быстро набрал Лили номер. «Ты не у меня дома?» — уточнил у нее напряженно. «Разве что она могла оставить дверь открытой. Соседи все же». «У себя?» — отозвалась она с паузой. «Сейчас выйду». «Не выходи», — строго отозвался я. «Ко мне кто-то вломился. Милицию сам вызову». Но вместо вызова шустро открыл портфель и на самом его дне нащупал телескопическую дубинку. Лучший атрибут личного спокойствия. Вытянул ее и приставным шагом двинулся вперед. Осторожно коснулся косяка двери и потянул на себя, отставляя правую руку в замахе, одновременно будучи готовым тактически отступить, если противника окажется слишком много. Стоило створке дверей раскрыться, как шаги замолкли. Я подошел ближе, и в тот же миг со стороны кухни вышагнул крайне колоритный человек. Был он в цветастой куртке не первой свежести, не по ноге огромных ботинках, вытертых джинсах и цветастой спортивной шапочке. И в ином случае легко можно было бы принять его за вора, пойманного на горячем. А то и просто за булдыгу, вломившегося опохмелиться. Уж больно неухоженным было его лицо, покрытое спутанной бородой. Но кое-что определенно отличало нежданного гостя от преступника. А именно искренняя белоснежная улыбка, распахнутые для объятий руки и неподдельный энтузиазм радости встречи. «О, мой друг Сергей Никитич Кожевников!» «Мирен?» Невольно опустил я дубинку, ошеломленно глядя на старого знакомца. «Именно так! Твой верный слуга Мирен!» Все же не стал настаивать он на объятиях и отступил вглубь квартиры. «Как я рад, что ты пришел! Твои домовые слуги такие грубые, ужас! Они не хотели пускать меня к тебе, представляешь?» Возмущался он. «Какие домовые слуги?» Почувствовал я недоброе. «Эти старухи древние у входа. Я им говорю, это замок моего друга, Сергея Никитича Кожевникова. А они меня палкой. Но я им сразу сказал, что ты их кость старую собачью строго накажешь». Потряс он кулаком. «Вот блин, как ты сюда добрался вообще?» «Олег знал, где ты живешь». Наивно похлопал он глазами. «Так», — построжил я. «Не переживай, твой враг мертв. Все твои враги мертвы, можешь не благодарить». Отмахнулся он рукой, тут же юркнув в сторону кухни. «А я, мой друг, не с пустыми руками». Я же быстро набрал СМС Лене. Колдуна прошляпили. Куда смотрели вообще? «Вот». С гордостью вытащил он из кухни какой-то мешок. Грязноватый и объемистый, но явно легкий. «Мой тебе дар». И одним движением вывалил на пол целую гору пятитысячных купюр в 100 евро и 20 долларов. Я аж замер, опешив. «Они ж тебе нравились, эти цветные бумажки!» — угодливо смотрел Мирен. Подойдя к деньгам, я обошел их кругом, чуть поворошив уголком ботинка. «Настоящие?» «Ты где их взял?» «Так у Андраника взял?» — похлопал он чистым взглядом. «Я сразу заметил, что эти картинки тебе понравились. Мало кто бы заметил, а я вижу, что нравится моим друзьям». «Допустим, уважил». Смотрел я на него безо всякой веры. «И вражды не ищешь, хочешь сказать?» Поймал его взгляд. «Ай, какая вражда!» Махнул он рукой. «Ты про вещи, которые у меня взял, имеешь в виду? Так это ведь мелочи. Я допустил ошибку, на твоих жен позарившись. Ты вспылил и меня до нитки обобрал». Все же прикусил он губу. «Перед уважаемыми людьми голытьбой представил. Учениц похитил». «Но да это ведь дело былое», — улыбнулся он. «Забудем, да? Бери мой дар, он от всей души. Вот тебе крест». «А ты верующим стал?» «Я храм ваш видел», — закивал он. Такой красивый и большой храм, купола из чистого золота. Сразу видно, сильный бог. Перекрестился он. Теперь в него верю. Как ты жил у нас в нашем мире? Не спешил я. СМС уже отправлено, эльф в курсе, наверняка действует. Плохо жил, шмыгнул Мирен с явной искренностью. Странный мир, никто не уважает. В магазин иду, беру еду, говорю, я Мирен Варамбелилиддил, а мне кулаком в лоб и отнимают все. Как так, а? Колдовства у нас нет, развел я руками. Да, да, истово заговорил он, ничего не работает. А почему? Поинтересовался я его точкой зрения. «Не знаю, не работает, и все. Я даже прохожих спросил, почему?» С горячностью протараторил он. «И что говорят?» «Говорят, страна такая, ничего не работает», — подавленно произнес Мирен. «А еще правительство виновато». «Это да, может быть», — покивал я. А затем громко откашлялся, потому что уловил скрип соседской двери. «Блин, Лилия! Просил же не геройствовать!» «Так будем дружить, Сергей Никитич Кожевников?» — робко спросил Мирен. — Кроме дружбы, что тебе надо, Мирен? Если скажешь, что ничего, уходи сразу. Зашагал я по комнате, делая вид, что обхожу кучу денег, но при этом помахивая дубинкой. И Мирен вполне предсказуемо закружил с той же скоростью, двигаясь в сторону двери. — Мне нужно домой, в мой мир, — произнес он просительно. — Я знаю, у тебя есть портал. Свой, никем еще не найденный. А я заплачу, чем хочешь. Хочешь, земли подарю. Хочешь, знания свои отдам. Я же вижу, ты неопытный маг, хоть и сильный. А мне как раз такой ученик по статусу и нужен. Елейным голосом увещевал колдун. Лили, hit him on the head. Лили, жахни ему по башке. А? Недоуменно посмотрел Мирен на меня. И если сообразил что-то, то уже после того, как Лили обрушила на его черепушку пустую бутылку из-под вина. Очнулся он уже связанным, под пристальными взглядами меня, Лилии и подъехавшей за это время Лены. «Что это было? Ты сказал...» Поморщившись от боли, первым делом произнес Мирен. «Это был английский». «У меня от этого английского голова трещит». Дернулся он к затылку, потянувшись, но путы не дали. «Бывает», — пожал я плечом. «Лен вызвала своих?» «Ага». «Как вы его вообще умудрились упустить?» Лена посмурнела, но не ответила. «Дураки!» — хихикнул Мирен. «Какие же вы все дураки!» «Один ты умный!» — хмыкнул я. «Да!» — согласился он. «И только такие искренние и настоящие дураки могли все мне испортить!» Зло прошипел он сквозь зубы. «От былого добродушия и наивности ничего не осталось. Не дали тебе мир наш завоевать!» Мирен только рассмеялся. «Дался мне ваш мир!» — хохотал он чуть не до слез. — Ой, я вел сюда своих врагов! — посмотрел он на меня с фанатизмом и исступлением. — Вел в мир без магии, где они все бы сдохли. Я все продумал. Я похитил дочерей лорда Мавендера. Я собрал вождей Савармара. Я сделал так, чтобы мои враги в Бахалоре и дальше по реке знали, где я. Все они должны были привести свои войска, и войска Савармара бы сдохли, сгинули в этом мире, пока вожди наслаждались бы телом и душами колдуней, не думая больше ни о чем, кроме животной похоти. А потом разъяренный лорд Мавенмера насадил бы их головы на крюки, а эти животные из Бахалора перерезали оставшихся спящими. И только я остался бы лордом всех земель, как единственный трехсловный четырехслоговый в этих неделях пути во все стороны. Но ты все испортил!» Гневно завращал он зрачками, но тут же успокоился. «И ты же все можешь исправить!» — облизнул он губы. «Отведи меня обратно в мой мир, и я дам тебе 20-ю часть всех своих новых земель!» «Не слишком ли мало?» «Это честное предложение!» — нахмурился он. «Было бы больше, значит, я хочу воткнуть тебе нож в спину. Но нет, ты нужен мне. Мне нужен твой портал, и я честен с тобой. Я ведь тебе никогда не врал!» «Думаю, мы не договоримся». И добавил, опережая дернувшегося было колдуна, «Вообще не договоримся, ни при каких обстоятельствах». «Почему?» — спокойно произнес Мирен. «Я вижу, ты любишь красивых женщин, у тебя их много. Я дам еще больше. Я дам тебе власть, дам знания». «Мне всего достаточно». «Так не бывает», — фыркнул он. «Ты просто молод, пока что молод. Мое предложение в силе, Сергей Никитич Кожевников. Ради того, чтобы вернуться, я тебе все прощу и все исполню». «Боюсь, тебе еще очень долго не видать родного мира». Без всякого сожаления посочувствовал я. «Лен, когда уже будет автобус? И, Лилия, чудо мое, прибери веником деньги под мою кровать и накрой чем-нибудь». «Отдадите этим? Полиции?» — фыркнул Мирен. «Старика без документов? За что?» «За убийство человека, в котором ты признался. За Олега». «Этого двуслогового?» — иронично спросил он. «Мирен, ты кое-что не понимаешь в этом мире». Наклонился я к нему. «Тут все, в первую очередь, граждане Российской Федерации. Три слова, четыре слога, понял? А потом уже имя. Тут нельзя убивать просто так, Мирен». Тот, как показалось, проникся. «Но полиции мы тебя действительно не отдадим. За тобой приехали люди куда посерьезней». Добавил я, отметив знак Лены, до того выглядывающей нужную машину в окно. «Прибыли ее коллеги». «Тогда я договорюсь с ними», — спокойно произнес Мирен. «Я умею договариваться, Сергей. У меня есть, что им предложить, поверь мне». «Хочешь угрожать?» «Глупость», — поморщился он. «Какой же ты еще наивный. Даже первой сотни лет нету. Я сохраню свое предложение, но только в части ученичества. Потому что когда в ваш мир, как когда-то в наш, придет мертвый лес и колдовство, волна за волной, уровень за уровнем, они сами выпустят меня. Они сами будут искать таких, как я, чтобы продлить агонию своего мира, разрываемого чудовищами и безумными божествами. Они будут молить нас взять себе учеников», — окреп его голос. «Тогда я скажу им, что выбрал тебя. И я, Сергей Никитич Кожевников, буду тебе самым жестоким учителем». «Лен, помочь его грузить?» «Сами справятся», — сказала она и впустила в дверь трех бойцов, действительно сноровисто упаковавших Мирена и на плече одного из них забравших с собой. «Ерунда это все, да ведь?» — спросила Лена. «Само собой», — качнул я плечами. «Сергей!» — раздался крик Лилии из моей комнаты. «Это чей бюстгальтер у тебя под кроватью, а?» «О, это старая легенда, в которую вы ни черта не поверите». Лето в этом году выдалось холодным, так что виды позагорать на даче обернулись задумчивыми прогулками вокруг дома в вязаном пуловере, да легкими работами по хозяйству. Домик в Шарапово было решено не продавать. Место уж больно хорошее, тихое. Плюс ветку международной железной дороги из-за близкого портала перенесли севернее. Не будет тут большой стройки. Можно планировать надолго вперед и спокойно жить. Да и соседи успели позабыть события прошлой весны. Вернее, не связывали меня с ними. Оттого жилось без излишнего внимания в добрососедских отношениях с окружающими. Урожай было решено не сеять, а на простаивающих площадях разбить фруктовый сад. Вот, поглядывал теперь на черенки, высаженные собственной рукой, да на горе работниц покрикивал. «Ну кто так красит, Сава?» — попенял я девушке, задумчиво расчерчивающей по забору пентаграмму. «Я же просил, кисточкой просто вверх и вниз». «Ой, я задумалась. Ваш чай, господин?» Спасая сестру, подскочила ко мне Саня и принялась строить глазки. «Отпей и ты из моего кубка». «Я только что отобедала, не хочу». «Тогда траву вон полей». Обреченно махнул я рукой. Один убыток от их трудоустройства. Оказывается, долго жить вдали от меня колдуни не могут, а государству они вообще не нужны, потому как не нашлось человека, который рассказал бы об их способностях. А красивых и без образования у нас и своих хватает. Так что где-то через недельку после явления Мирена пришлось извиниться перед подъездными старушками вновь. В прошлый раз кое-как откупился тортиком и историей про сумасшедшего родственника из деревни. А вот теперь две смуглянки ушли за буйное поведение и штурм первого этажа симпатичными представительницами колдунской профессии. Хотя старушки звали их иначе, менее социально ответственными. В общем, тоже пришлось покупать колдуньям квартиру на своей лестничной площадке и кое-как обучать хозяйственным премудростям 21 века. А так как нормальный человек обязан работать, чтобы чувствовать себя нормально, то и предоставил им работу. Несложную, спокойную, но которую они все равно с невероятным упорством умудрялись запороть. Покраску они воспринимали как необходимый ритуал защиты дома и с невероятным упорством рисовали втайне от меня непонятные письмена. Просьбу сварить чай, требованием предоставить убойный допинг, от которого хочется приставать к дверце шкафа с неприличными намерениями. В прошлый раз кое-как Леной спасся. Короче, борюсь я с ними как могу. Один борюсь. Потому что моих жен они умудряются строить до того состояния, что те сами помогают вычерчивать руны под ковриком в туалете. С их-то корявым знанием русского языка. Харизмой берут бестии. Ну и Тане помогли обои в моей квартире переклеить. Лену купили гравировкой на ноже. Уколотый коем человек может говорить только правду. Хотели проверить на мне, но я сбежал по балконам. С Лилией вообще какой-то бардак. Говорят, ученицу нашли, и лезть в их дела не позволяют. Я было приказал все рассказать, потом полдня извинялся, что им было больно, когда они молчали. Это у тамошних самое-самое, что может быть, да и то Лилия подсказала. Ну, хоть посторонних не трогают, и то счастье. Вернее, я запретил. Я так-то понимаю, что они просто хотят заниматься любимым делом и быть действительно нужными. Но как им объяснить, что чай в мирное время не должен окрашивать кактус в фиолетовый цвет? С женами сложно. Каждая мне ответственно заявляет, что наши отношения в корне ненормальны, и так быть не должно. Но каждая ждет, пока это же осознают две другие и уйдут первыми. Родители сказали, что выбор мне предстоит сложный, потому что им нравятся все три. Родители невест меня одобрили, но тайком пообещали оторвать все, если изменю с другой. В общем, у моих родителей гостим чаще. «Добрый вечер, Алевтина Тихоновна!» Поздоровался я через забор с соседкой, довольно живенькой старушкой, приезжавшей сюда, как и я, только на лето. «Добрый день, Сережа!» Отозвалась она, проделывая сложные манипуляции секатором над кустами. «Какие виды на урожай?» Спросил из вежливости. «Да какой тут урожай?» Плеснула она руками. «Представляешь, три куста крыжовника мертвые, высохли и все. А ведь еще месяц назад были идеально здоровы». «Да что вы!» — посочувствовал я. «Может, вредитель какой?» — охнула она растерянно. «И ведь не только у меня. У всех соседок спрашивала. И ладно бы только крыжовник. Даже яблонька молоденькая у Федотовых усохла. Может, грунтовые воды какие, а?» «Может быть», — ответил я напряженно. «А сам как думаешь, Сереж?» «Понятия не имею, Алевтина Тихоновна. Понятия не имею. Слушайте, а может, подскажете, как мудрый и много повидавший в жизни человек?» «Так», — выпрямилась она с улыбкой, — «как можно помириться с очень вредным и злопамятным мужиком, а?»